Он почувствовал спокойную злость, как во время драки, и принялся стаскивать одежды с убитой. Не торопясь, разделся сам и, с легкостью подхватив еще теплое тело на вытянутые руки, понес его в ванную. Затем вернулся, чтобы взять захваченный с собой 12-дюймовый нож для выживания, пальцем проверил остроту лезвия и ощутил внезапно, как его распирает чувство уважения к собственной персоне. Тот, что он замочил своими руками телку, а в нем даже не шевельнулось ничего, это ли не верх самообладания, апофеоз мужественности и решительности? Живых врагов у нас не будет. Крепко, придерживая труп за голову, Ведерников всадил лезвие в горло и, не обращая внимания на кровь, сноровисто перерезал шею. Открыл теплую воду и, глядя, как рубиновые струи винтом исчезают в стоке, неторопливо вскрыл покойнице грудную клетку, уж больно. Клинок был хорош, острый, слегка берущий кость пилой. Работа спорилась. Скоро легкие с сердцем лежали в раковине, кровь уж практически стекла. Но когда он приступил к потрошению брюшной полости, начались некоторые сложности. Кажется, велика ли была покойница, а сколько мне оказалось дряни. Ведерников ради интереса вскрыл желудок убитый и, криво усмехнувшись, принялся грузить внутренность в полиэтиленовый пакет. Только впрок ей явно не пошло. Передохнул, покурил беломора и с новыми силами взялся за нож. И все же процесс членения растянулся аж на полночи. Особенно Андрей Петрович намучился с костями таза и берцовыми. Но где-то к 4 часам гражданка Лохматовская была по частям упакована в полиэтиленовую тару. Ну, вот и все, как говорила Штирлиц. Одевшись, Ведерников за 2 захода погрузил женскую плоть в машину, вымыл в квартире пол, затер пальчики и не забыл на прощание про сумочку со 100 баксами. «Это мне, родная, на организацию твоих похорон», — решил он. «Гудбай». «My love, goodbye». С беломориной в зубах он запер входную дверь и, усевшись в «Ситроэн», взял курс на Горелого, где у него имелась небольшая животноводческая ферма. «Кто это сказал, что свиньи едят только комбикорм? Ошибочка! Хрюшки-то не всеядные, да и собачки сторожевые тоже весьма уважают свежее мясо с косточкой». Глава 36. То, что было. Фрагмент 3. Сила выше права. «Засранец ты, Хренов, а не мочегон!» Полковник Зинченко потер стриженный нагло череп и, хлопнув себя по ляжкам, внезапно раскатился, как от щекотки. «Ну, это ж надо такой отчехвостить!» 8! — он глянул в милицейскую справку. «Отставить! 9 с тяжелыми телесными! Госпитализирован также сотрудник МВД, ресторану нанесен значительный урон. Ладно, погорячился, все бывает в жизни, но удостоверение-то зачем терять?» Внешне Зинченко напоминал хорька, маленького, верткого и очень кусачего, причем побывавшего в капкане. Половина его левой ступни осталась в кампучийских джунглях. Да, но товарищ полковник само похерилось. Шалаевский выбрал тактику «повинную голову меч не сечет» и изобразил горечь невосполнимой утраты, смешанную с искренним раскаянием. Так получилось, нечаянно. «За нечаянно бьет отчаянно!» Зинченко оскалил мелкие, наверное, очень острые зубы и ехидно покосился на майора. «Правда, тебя костылом не очень ты побьешь. Будем принимать меры воспитательного характера. Поедешь на воды, так отрапортуем начальству». И тут Лаврентий Павлович вздрогнул. Пообедал, называется, с коньячком в приятной компании. Самолет, ревя моторами, пошел вниз. Да так стремительно, что заложило уши. Засимофорил синий маячок над люком, и Шалаевский, услышав крик «пошел», бросился в душное марево августовского